Это случилось за несколько дней до поединка с матросом Слейдом. Я заглянул в комнату к Майку, и мой взор случайно упал на недописанное письмо у него на столе. Я не собирался читать его, лишь скользнул взглядом по конверту и оторопел, увидев, что адресовано оно какой-то Маргарет Велшер в одной из самых престижных и дорогих частных женских школ Нью-Йорка. Рядом лежало письмо от этой Маргарет. Тут любопытство во мне взяло верх над воспитанием. Я никак не мог уразуметь, какого черта девушка, учащаяся в дорогой светской школе, переписывается с простым боксером. Пробежав глазами две строчки, я обалдел и уже не смог оторваться от письма. Я жадно прочитал его от первой до последней буквы, отложил и тотчас схватил лежавшее рядом письмо, адресованное Майку. Не успел я дочитать его до конца, как в комнату вошли Майк и Генлан. Глаза Бреннана вспыхнули, но прежде чем он успел что-либо сказать, я сам набросился на него с оскорблениями, которые, в общем-то, мне не свойственны. «Идиот!» — заорал я. «Болван! Вот значит, из-за чего ты уродуешь себя!» «Какого черта ты копаешься в моих личных письмах?» Задыхаясь от гнева, прохрипел Майк. «Я не собираюсь вести с тобой дискуссию по этикету», — не унимался я. «Можешь потом дух из меня вышибить, но сначала я скажу все, что думаю». «Ты, значит, содержишь какую-то девчонку в одной из самых дорогих школ страны? Это частный университет!» «Что же это за женщина, которая позволяет тебе проходить через мясорубку?» «Хотел бы я, чтобы она посмотрела на твою изуродованную рожу. Пока она там прохлаждается, в самой дорогой из всех известных школ, ты подставляешь башку и тело под каменнодробильные молоты, харкаешь кровью. И все из-за какой-то... Заткнись!» — проревел Бреннан, бледный, трясущийся от ярости. Он наклонился над столом, оперся на него кулаками. Костяшки пальцев побелели, а ножки стола, казалось, вот-вот не выдержат напряжения и сломаются одна за другой. Теперь Бреннан заговорил более спокойно. «Знай же, Стив, да, это она. Она та, что заставляет меня вновь и вновь выходить на ринг, вставать после ударов и снова бросаться в бой. Она единственная девушка, которую я любил в своей жизни, которую люблю и буду любить всегда. Выслушай меня». «Знаешь ли ты, как одинок ребенок, у которого в целом мире нет ни одного человека, кого он бы полюбил? В приюте, где я жил, работали добрые, сердечные люди, но нас было слишком много. Основы начального образования они мне дали, и это все. Выйдя из приюта, я оказался в еще худшем мире. Мне пришлось вкалывать до седьмого пота, голодать, драться, учиться обманывать. Все, что у меня есть, я отвоевал у жизни, зубами вырвал». Ты говоришь, что я лучше образован, чем большинство боксеров? Возможно. Но и это мне пришлось выбивать из жизни. Несмотря на все сложности, я одолел среднюю школу. Плюс к этому я прочел все книги, которые мне удалось выпросить, украсть или взять в библиотеке. Не раз я отказывал себе в куске хлеба, чтобы купить книгу. На ринг меня выбросило после того, как я потерпел поражение во всех других начинаниях. Зато в пьяных драках равных мне не было. В тот вечер, когда ты пришел ко мне с предложением, я твердо решил уйти из бокса. С тех пор меня несло по течению жизни. И вот в одном из небольших городков в Аризоне я встретил ее, Маргарет Велшер. Ты говоришь, бедность? Кто-кто, а она тоже знала о нищете не понаслышке. Работала до потери сознания, до кровавых мозолей на руках. Она была посудомойкой в придорожном кафе. Но что-то отличало ее от большинства людей, влачащих такое существование, как, наверное, и меня. Может быть, что-то было вложено в нас от рождения, вот только судьба распорядилась иначе. А Маргарет, она уж точно была рождена для шелков и бархата, а не для жирной посуды, едкого порошка и грязных столов. Я полюбил ее, она меня. Как-то она поведала мне свои сокровенные, несбыточные, как она считала, мечты. Впрочем, какая девушка не мечтает о хорошем гардеробе, приятном обществе? У Маргарет к этому набору добавлялась мечта получить хорошее образование. Что я, по-вашему, должен был делать? Забрать ее из кафе, чтобы обречь на никчемную жизнь жены работяги-неудачника, у которого нет ни профессии, ни связей? Вот я и решил вернуться в бокс. Как только это стало возможно, я отдал ее в хорошую школу. Посылал ей достаточно денег, чтобы она жила не хуже других девушек в том обществе. Помимо этого, я скопил кое-что на тот день, когда она закончит учебу. Я уйду с ринга, мы поженимся, начнем свое дело, заживем жизнью, в которой не будет грязной работы и нищеты. Бедность – вот причина большинства преступлений, жестокости и страданий. Из-за бедности у меня не было своего дома, семьи, братьев и сестер, как у нормальных людей. Сам знаешь, как бывает в трущобных кварталах. Люди рожают больше детей, чем могут прокормить и воспитать. Мои родители оставили меня на ступеньках приюта с запиской. Мальчик рожден в законном браке. Мы любим его, но не сможем прокормить. Назовите его Майклом Бренноном. В маленьком городке бедность ничуть не менее жестока, чем в большом городе. В той дыре, где жила Маргарет, не было даже приюта. И что? Она выросла, но все, что ей светило в жизни, это грязная посуда да похабные шутки проезжих клиентов. Именно воспоминания о ней, о моей Маргарет, о ее тонких, изящных, но покрытых мозолями руках помогали мне выстоять, когда мир превращался в кровавую пелену, рассекаемую лишь белыми вспышками чудовищных ударов, крушащих мое тело и сотрясающих мозг. Только мысль о ней заставляла меня подниматься с пола, чтобы вновь и вновь идти в атаку, к победе, бить и бить человека, которого я подчас уже даже не видел. И пока она ждет меня, мой свет в конце туннеля, моя Маргарет, до тех пор нет на земле человека, способного нокаутировать меня». Последняя фраза Майка прозвучала как победный клич, но ничуть не развеяла мои сомнения. «А как получается, — спросил я его, — что та, которая любит тебя, — позволяет тебе жертвовать собой ради нее?» «Так она же ничего не знает о боксе», — простодушно, радостно подмигнул мне Бреннан. «Я убедил ее, что люди на ринге не столько дерутся, сколько танцуют и изображают удары. Я рассказывал ей о Корбите и Танне, умных техничных ребятах, которые могли простоять и 20 раундов без единого синяка, без единой ссадины или царапины, и она думала, что я один из таких». Почти 4 года она не видела меня с тех пор, как я увез ее из родного городка и отправил в Нью-Йорк. Я всегда отказывал, когда она просила разрешения приехать ко мне или звала меня к себе. Если она увидит мое изувеченное лицо, конечно, это потрясет ее. Но в конце концов, я ведь никогда красотой не отличался. «Неужели ты хочешь, чтобы я поверил, будто она ни разу за все эти годы не появилась ни на одном из твоих поединков, не читала ни одной спортивной газеты, в которых полным-полно репортажей о твоих боях?» «Она даже не знает моего настоящего имени», — спокойно ответил Майк. «Бросив в бокс в первый раз, я везде записывался под именем Майка Флинна. Хотел, чтобы меня перестала доставать парочка прилипчивых менеджеров. Они донимали предложениями побоксировать в их клубах, порой в боях без правил. Познакомившись с Маргарет, я стал подумывать о возвращении на ринг и решил не посвящать ее. Деньги ей я переводил чеками на предъявителя. В общем, для нее я Майк Флинн. А о таком боксере ни в одной газете ничего нет. Что же до фотографий, то на них она меня ни в жизнь не узнает. А письма? Они ведь адресованы Майку Бреннану». «Да ты даже прочесть внимательно не удосужился. Письма адресованы Майку Флинну, а проживающий в этом тренировочном лагере М. Бреннан должен только передавать их ему. Она полагает, что Майк все время в разъездах, и его приятель Бреннан быстрее разыщет его и отдаст письма. Теперь, по-моему, вам ясно, на что я трачу деньги и почему я такой жадный. Что касается голландца, тут другое дело. Я виноват в том, что он умом тронулся, и должен помочь ему. Сейчас мне предстоят 4 поединка, и любой из них может стать для меня последним. Деньги есть, но мне нужно больше. Я хочу, чтобы Маргарет никогда ни в чем не нуждалась. Сейчас мне светит получить за 1 поединок около $100,000. Всего 3-й раз такая сумма на кону. Спасибо тебе, Стив. С тобой я заработал куда больше, чем многие другие боксеры. Если я одолею этих 4, значит, буду драться и дальше. Если один из них нокаутирует меня, что ж, придется уходить. Будь что будет». Описывать в деталях поединок Майка с матросом Слейдом у меня не хватает духу даже сейчас. Давно Бреннана так не избивали. Видимо, он начал сдавать раньше, чем мы это заметили, и процесс стал необратимым. Ноги, некогда без устали носившие Бреннана по рингу, дрожали, и движения его замедлились. Дикие удары не ослабели, но стали вялыми, и наносил их Майк куда реже. Удары же соперника заставляли его вздрагивать и морщиться от боли. Слейд хорошо подготовился к схватке. Продумав защиту от размашистых ударов Майка, он действовал мощно и наверняка. Сколько раз он укладывал Бреннана на пол, я не упомню. Несколько раз Майка спасал удар гонга, но все же железный тигр остался верен себе. В 14-м раунде он сумел отчаянным штурмом сломить Слейда и отправить его в нокаут. Матрос не просто упал, он надолго потерял сознание. Дождавшись, пока судья досчитает до 10 и поднимет руку победителя, Бреннан сделал шаг к своему углу и рухнул рядом с побежденным. Обоих унесли с ринга без чувств. Ту ночь я просидел рядом с Майком, который в полубреду все время что-то бормотал и время от времени вздрагивал, словно мысленно принимал телом очередной сокрушительный удар. Лицо его, и до того основательно покалеченное, представляло собой сплошную багровую маску из синяков и запекшейся крови. Немалую боль причиняли ему и 3 сломанных ребра. Иногда он шептал имя любимой девушки, на миг замирал и снова бросался в воображаемый бой, сжимая кулаки так, что белели костяшки пальцев, а сквозь разбитые губы вырывались почти звериные то ли крики, то ли стоны. В какой-то момент он затих, затем, постановая от боли, приподнялся над постелью, оперся на локоть. Глядя невидящими глазами куда-то в пустоту, он негромко, но четко заговорил, словно отвечая далеким голосам богов. «Джо Грим, Батлинг Нельсон, Майк Боуден, Джо Годдард, Железный Майк Бреннан». Я не мог сдержать слез. Наконец Майк погрузился в нормальный, без бреда сон. Выходя из комнаты, я столкнулся с Генланом, следом за которым шла какая-то девушка. Дорого и со вкусом одетая, с модной прической, явно принадлежащая к светскому обществу, она вела себя абсолютно не так, как пристала даме ее круга. «Где он?» — в отчаянии крикнула она, увидев меня. «Где Майк? Я должна его увидеть! Мне нужно! Очень нужно!» «Он спит», — коротко ответил я, а затем жестко, быть может, даже жестоко добавил. «Вы и так уже достаточно для него сделали, а кроме того, он не хотел бы, чтобы вы его видели в таком виде». Она вздрогнула, словно от пощечины. «Умоляю вас, позвольте мне хотя бы взглянуть на него с порога», — простонала она, заламывая руки. «Я не стану будить его, ну, пожалуйста, прошу вас». Я сомневался. Но вдруг ее глаза вспыхнули, и передо мной оказалась не девушка из высшего света, а просто разъяренная любящая женщина. «Только попытайтесь меня остановить, я убью вас!» — крикнула она и ринулась в комнату Майка.